Глава третья. Стартапы. Как достичь соответствия продукт-рынок. В технологическом мире развитие компании обычно находится на одной из трех стадий. Стартап, компания на стадии роста и корпорация. Предлагаю вкратце рассмотреть, как мы характеризуем каждую из них, а также с какими трудностями и проблемами вы, скорее всего, столкнетесь на этих стадиях. В целом я определяю стартап как компанию, которая очень молода и ее продукт пока еще не соответствует ожиданиям рынка. Соответствие продукт-рынок, product-market fit, чрезвычайно важная концепция. Далее мы дадим ее определение, а пока просто заметим, что стартап — это компания, которая еще только пытается придумать продукт, способный положить начало жизнеспособному бизнесу. В стартапе роль продакт-менеджера обычно играет один из соучредителей. Как правило, в стартапе работает не более 25 инженеров-программистов, объединенных в 1-2, максимум 4-5 команд. Реальность стартапа такова. Вы постоянно гонитесь за достижением соответствия своего продукта ожиданиям рынка, пока не закончатся деньги. До тех пор, пока не найден и не разработан сильный продукт, обеспечивающий истинные потребности вашего рынка, ничто другое не имеет значения, поэтому продукт всегда находится в фокусе внимания стартапа. Обычно на раннем этапе финансирования стартапа ограничено. Поскольку его цель — определить, успешно ли компания пройдет этап исследования продукта и его вывод на рынок. И чем меньше денег остается у стартапа, тем безумнее становятся темпы работы и тем отчаяннее трудится команда и руководство. Однако, хотя деньги и время у них в большом дефиците, хорошие стартапы представляют собой оптимальную среду для быстрого приобретения нужных знаний и навыков. А еще в них крайне редко сталкиваешься с бюрократией, препятствующей прогрессу. И все же для этих компаний характерен очень высокий уровень неудач и крахов, что, конечно же, ни для кого не секрет. Зато те немногие, кто преуспевает, действительно мастера в деле выявления потребностей пользователей и разработки продукта, чему в сущности в значительной мере и посвящена эта аудиокнига. Работа в стартапе в условиях неуемной погони за соответствием продукт-рынок обычно стрессовая, изнурительная и рискованная. Но такой опыт может быть на редкость позитивным и, если все пойдет хорошо, еще и отлично оплачиваемым.